Глава 30. Пока все трое ужинали, тьма снова начала густеть. На этот раз она надвигалась со стороны города. Это лишь подтверждало, что корень зла именно там, за стенами столицы, в королевском дворце. Даже если они выжгут все ростки тьмы, успевшие прорасти на землях Астерии, это даст лишь временную передышку. Ветер принесет новые споры. Нужно уничтожить источник заразы. Это понимали все трое, а потому быстро утолили голод и, не сговариваясь, засобирались. Вещей было немного. Лишь Юна слегка замешкалась, пытаясь приладить нагрудник. Кожаные шнурки никак не хотели продеваться в петли. Чертыхнувшись, она в сердцах топнула и бросила это глупое дело. Но тут же замерла, почувствовав, как Тхирайм подошел к ней со спины. «Я помогу», — произнес тихим голосом. Это был не вопрос, а утверждение. Юна смолчала, и Огненный принял это молчание за согласие. Впрочем, он тоже больше ничего не сказал, пока аккуратно и методично, петелька за петелькой, продевал шнурки в нужные отверстия по бокам кожаного доспеха, соединяя его на грудную и спинные части. Закончив, затянул шнурки поплотнее, так, чтобы доспех не стеснял движений, и завязал особым узлом. Затем ровным тоном озвучил. «Все. Спасибо», — откликнулась Юна. Все это время она кусала губы, втайне желая, чтобы он хотя бы случайно дотронулся до нее, коснулся ее кожи хоть пальцем. Но этого не случилось. А он, не видя ее лица, ощущал лишь нервное нетерпение, которым были пропитаны ее напряженные плечи. И думал, что с огромным удовольствием снял бы с нее не только доспех, но и все остальное. В памяти одна за другой вспыхивали порочные картинки. Тот момент, когда она свалилась на него из темноты, там, в палатке. И как он принял ее за продажную девку. Как сладко пахла ее кожа. Какой восхитительно нежной и податливой она была под его руками. И какой безумно желанной. Почему он остановился тогда? Ах да, Брок, принесла же его нелегкая. «Готовы?» В мысли ворвался чересчур жизнерадостный голос Эрисхайма. Тхирайм стиснул челюсти. За него ответила Юна. «Да, можем идти. Нужно продвигаться на запад так, чтобы звезда в хвосте дракона смотрела нам в спину. Только туман такой, что неба не видно». «Это не проблема. Я чувствую направление. Вон там...» Князь махнул в сторону новообразованного пруда, в который превратилось логово Скуликса. «Север». «Ты хотел сказать, что все драконы чувствуют направление?» — процедил Тхирайм, с трудом сдерживая вспыхнувшее раздражение. «Да-да», — широко ухмыльнулся его соперник. «Именно так я и собирался сказать». Юна только вздохнула, глядя, как Эрисхайм подначивает Тхирайма. Она не могла понять, зачем он это делает. Неужели ему просто нравится выводить Огненного из себя? А тот и рад каждый раз огрызаться и сыпать искрами, как костер, в который подбросили дров. Ну, прямо как дети. Подобрав с земли свою сумку с припасами, принцесса закинула ее на плечо и первой зашагала прочь от стоянки. Несколько часов спустя они достигли нужного места. И на этот раз почти без приключений. Видимо, присутствие Скуликса заставило более мелких тварей держаться подальше от котлована. Так чудовищный червь, сам того не желая, расчистил дорогу для незваных гостей. Найдя подземный тоннель, они еще какое-то время шли по нему, пока не уперлись в тупик. «Кажется, я не узнаю это место», — нервно призналась Юна. Она подняла повыше руку с пылающим шаром, чтобы осветить каменную преграду. «Интересно», — Эрисхайм ковырнул камень когтем. «Вам ничего здесь странным не показалось?» Тхирайм бросил настороженный взгляд в сторону выхода. «Тоже заметил?» Начал он и замолчал. Оба с ожиданием посмотрели на Юну. Принцесса сглотнула, переводя взгляд с одного на другого, покрутила головой, осматривая стены и свод тоннеля, и, наконец, устало вздохнула. «Слишком ровные, да? Вы про это?» В прошлый раз стены тоннеля были изрезаны следами когтей. Юна хорошо их запомнила. А сейчас стены выглядели удивительно гладкими, камень словно отшлифовали. Или, скорее, раскалили до такой степени, что он потек и сгладил неровности. Она провела рукой по стене перед собой. Камень был похож на стекло, такой же идеально ровный. «Значит, я не ошибся», — заговорил Эрисхайм. «Здесь был Скуликс. Только он оставляет такие ходы с идеально ровными стенами. Но, похоже, он не смог пройти дальше. Защитная магия оказалась сильнее. В любом случае, за этой дверью нас может ждать что угодно», — добавил Тхерайм, разминая плечи. «А значит, нужно приготовиться к худшему». «Куда уж хуже», — пробормотала принцесса. Она приложила руку к невидимой двери, слившейся со скалой, но никакого магического отклика не почувствовала. «Что-то не так», — нахмурилась. «Тут будто нет ничего». «Я же говорил», — напомнил Эрисхайм, доставая кинжал из ножен. «Нужна твоя кровь, чтобы открыть проход». «Кровь?» — Юна отшатнулась от него. «Не бойся, нужна всего капля». «А я и не боюсь». Она протянула ладонь к Тхерайму, стоявшему рядом, и зажмурилась. «Давай, только быстро!» И лишь потом сообразила, что делает. Им с Тхераймом нельзя прикасаться друг к другу. Ни сейчас и ни здесь. Но отдернуть руку не успела. Знакомые сухие пальцы сжали ее ладонь. Сильные и цепкие, но не такие горячие, как у Тхерайма. И не было ни удара молнии, ни сносящего разум потока силы. Не было ничего. Сердце не пропустило удар и не забилось сильнее, и ни один нерв не дрогнул. А потом в указательный палец что-то кольнуло. «Ай! Уже все!» — раздался спокойный голос князя. «Можешь открывать глаза!» Его хватка исчезла. Юна медленно перевела дух и посмотрела на саднищий палец. На подушечке выступила капелька крови. Пока она размазывала ее по стене, Рисхайм насмешливо произнес: «Ты опять сумела меня удивить. Не побоялась сразиться со Скуликсом, а тут зажмурилась и вся сжалась. Не похоже на ту храбрую принцессу, которую я знаю». «Это другое», — буркнула Юна. Капля крови с шипением впиталась в камень. В полумраке тоннеля одна за другой засветились древние руны. Будто мазки золотой краски, нанесенные кистью художника. «Получилось!» — ахнула девушка. Повеселев, она оглянулась на Тхерайма и наткнулась на пылающий драконий взгляд, в котором в равных долях смешались ревность и жажда обладания. Улыбка застыла у нее на губах. Тхерайм моргнул. Серповидный драконий зрачок снова стал круглым, взгляд нечитаемым. «Не стоит расслабляться», — процедил огненный, пряча эмоции. «Принцесса, открывай проход». Юна послушно обернулась к преграде и вновь приложила к ней руку. Руны вспыхнули ярче. Между ними проявилась сложная вязь заклинаний. От плеча принцессы к пальцам побежали алые искры. Миг, и язычки пламени слились с магическими печатями на стене. Из глубины тупика послышался скрежет. Стена, прежде казавшаяся монолитной, вдруг задрожала. Мелкие камешки под ногами запрыгали, и перед Юной образовался проход. Тот самый, через который она когда-то сбежала. В лицо ударило тленом и колючим мертвенным холодом. Раньше там пахло не так. Юна сглотнула и едва не попятилась. Но усилием воли заставила себя остаться на месте. С гулко бьющимся сердцем заглянула в зияющую черноту. Из горла принцессы вырвался судорожный вздох. Опять темнота, ее страх. Но неважно. Сейчас она не одна. Она совсем справится. Они вошли внутрь втроем. По сравнению с поверхностью, здесь оказалось весьма прохладно. На стенах мерцал иней, а под ногами местами и вовсе был лед. Юна едва не поскользнулась, наступив на застывшую лужицу. Миг, и Тхерайм схватил ее за руку. Жар промчался по телу принцессы. «Осторожно!» — прохрипел огненный, тут же отпуская ее. «Да, конечно!» — смутилась Юна. Они пошли дальше. Но теперь девушка двигалась осторожно, держась за стену и внимательно глядя под ноги. Тоннель петлял и местами расходился. Принцесса останавливалась у каждой развилки и долго разглядывала стены, вспоминая правильный путь. Несколько раз она ошибалась и заводила компанию в тупик. Так что им приходилось возвращаться к последнему повороту и пробовать другие проходы. Юна была здесь всего один раз. Но тогда ее вел отец, знавший подземный лабиринт как свои пять пальцев. А сейчас она шла почти наугад, ведомая лишь смутной надеждой. У очередной развилки принцесса стояла особенно долго. Мужчины терпеливо ждали, пока она укажет, куда им идти. Но вместо этого девушка вдруг уселась на валун, выступающий из земли. «Я не помню, куда идти», — призналась устало. Ее спутники переглянулись. «Нельзя останавливаться. Здесь опасно», — сказал Эрисхайм. Тхерайм кивнул. «Я чую странное напряжение в воздухе. Чем дальше мы продвигаемся, тем больше оно взрастает. Значит, мы подбираемся ко дворцу. Странно, что на нас еще не напали. Неужели никто не знает о подземелье? Или нам готовят теплый прием во дворце?» Они вновь обменялись странными взглядами. Юна с подозрением взглянула на них. «Мне кажется, или вы что-то задумали?» «Кажется», — почти хором ответили оба. «Ну-ну», — недоверчиво хмыкнула Юна и поднялась. Ее взгляд скользнул по стене напротив. Как вспышка в голове пронеслись воспоминания. Здесь ее вел отец, а стены сияли. «Эри», — она провела рукой по шершавой поверхности стены. «Помнишь, как ты заставил светиться подземный ход? Ну, можешь сделать это сейчас?» «И что это даст?» Князь с сомнением подошел ближе и тоже потрогал стену. «Я вспомнила кое-что. Когда в прошлый раз отец вел меня по лабиринту, то мы шли только в светящиеся проходы. Магия этих стен реагировала на присутствие короля. Но я пока не королева, мне она не откликнется. А тебе может. Ведь этот лабиринт пробил твой отец». «Понял. Можно попробовать. Только вот...» Он многозначительно замолчал. «Я поделюсь с тобой силой». Юна с готовностью протянула ему руки. Но ее запястье тут же перехватил Тхерайм, который одним неуловимым движением оказался между принцессой и князем. «Вообще-то она моя пара!» — прорычал он, едва сдерживая рвущуюся на волю ревность. «Пусти!» — Юна попыталась вырваться. Только тело уже затопила волна, которой невозможно было сопротивляться. Ноги принцессы ослабли, и она почти повисла на руках Тхерайма. «Успокойся!» — цыкнул Эрисхайм. «Никто тут не покушается на твою пару. Дай свою руку, если так уж боишься». Все еще сомневаясь, Тхерайм протянул ладонь. Эрисхайм хлопнул по ней своей ладонью, их пальцы переплелись. Сжались, словно пробуя друг друга на выдержку. И поток магической силы хлынул в земляного дракона. Юна слабо зашевелилась, оттолкнула Тхерайма и, пошатываясь, прислонилась к стене. «Это у всех так происходит?» прохрипела она между тяжелыми вдохами. «Обычно нет, но у вас особенный случай». Эрисхайм разжал пальцы и поиграл мышцами, чувствуя, как магия отзывается внутри, переливается в жилах, словно живая. «Особенный?» Юна насторожилась. «Ага». Князь приложил ладонь к стене и прислушался. «Это сила истинной пары. Она будет вскипать и сталкивать вас при малейшем прикосновении, пока вы не соединитесь по-настоящему». Щеки принцессы залил жаркий румянец. Она украдкой из-под ресниц глянула на Тхерайма. Тот мрачно смотрел себе под ноги и явно о чем-то думал. «Кажется, я ее слышу», — раздался шепот Эрисхайма. А затем вдоль стен побежали зеленоватые искры, и тоннель осветился. У развилки свечение чуть задержалось, но стоило князю коснуться по очереди каждого из рукавов коридора, и огоньки радостно затанцевали, указывая нужный из них. «Вот оно!» — воскликнула Юна. «Теперь-то мы точно дойдем!» Забывшись, она с сияющим взглядом шагнула к Тхерайму. Но в последний миг словно запнулась. Замерла в шаге, не зная, что делать. Порыв эмоций толкнул ее в объятия огненного. Но если она прикоснется к нему, то снова вспыхнет, как факел. Тхерайм поймал ее растерянный взгляд и понятливо усмехнулся. «Что ж, идем возвращать твое королевство, принцесса. Другие проблемы будем решать потом».